С самолетом я стал достаточно быстрым, чтобы, перелетая от одного аэродрома до другого, на месте вызывать танки и работать. Все четыре боевых были уничтожены со всей охраной, техсоставом и летчиками, этой же ночью. Как я уже говорил, в плен я не брал. Но это все, что я успел, так как тратил больше всего времени на перемещение между авиационными частями наглов, чем на их уничтожение. 5 подскока и 2 транспортных глубоко в тылу были пока недосягаемы, но и до них доберусь. Закончу с авиацией, примусь за артиллерию, танки и пехоту, то есть буду уничтожать опорные узлы обороны. А так, закончив, продал связанный самолет и, укрывшись в старой воронке, явно от авиабомбы, прямо в пустыне нашел, вскоре уснул. Коврики пригодились. Сижу на холме, я в арабской одежде, шимах, тюрбан на голове, и наблюдаю, как немцы споро обустраиваются у одного из шлюзов. Окопы, зенитки уже стоят на позициях, в стороне видно, как бульдозером равняют взлетную полосу для истребительного прикрытия канала, очередной аэродром подскока. Раммель все пустил на то, чтобы его удержать. Вдали можно рассмотреть крыши города Суэц, что и дал название прорытому арабами каналу, который потом захватили британцы и сделали своей собственностью. Они всегда так делают, ненасытная саранча, по-другому не назвать. Месяц я в Африке, задание выполнено, ожидаю, когда подтвердят. Счетчик уничтоженных британцев остановился на 87 тысячах. Причина банальна, больше их тут не осталось. Около 13 тысяч успели эвакуировать, остальных я уничтожил. А это плюс к вышеназванной цифре, еще 47 тысяч их союзников. Вчера началась высадка американских и британских войск в районе Александрии, это тут недалеко, флот Италии помешать не смог. Однако задание я выполнил, даже не дал британцам взорвать шлюзы, а хотели, нагнав саперов, но были мной уничтожены. Пиндосов я бы встретил, с огоньком, но жду, когда их побольше высадится, а то корабли с десантом уйдут, лови их потом. С Раммелем я попрощался трое суток назад, когда немецкие войска вышли к каналу по всей его территории, выбивая немногочисленные группы бриттов. Даже успели провести несколько итальянских боевых кораблей в Красное море и дальше отправили в Индийский океан, рейды устраивать. По рации сообщил генералу, что, мол, задание выполнил, испытания провел, прощайте, сегодня же эвакуируюсь в Германию. Тот с холодком попрощался. Не нравились ему мои методы войны, что тот демонстрировал и своим, и пленным британцам. Политик задницу прикрывал, мол, это лжеланги сам, я не одобряю. Хотя сам звание фельдмаршала получил, благодаря мне, да и наградами его осыпали кучей. Вся Германия праздновала и чествовала его за захват Суэца и каналов. Так же радостно, как сами британцы оплакивали потерю контроля над каналом. Хорошо, про меня не вспоминали и не поминали, хотя немецкая армия действительно прошла всю дорогу до каналов, практически не ведя боевых действий. Редко до стрельбы доходило, то, что я пропустил, зачищали. Да и особо боев не было, им с радостью сдавались в плен. Все так и шло, пока радость не была омрачена сообщением о высадке американских подразделений, причем их прикрывали истребители с авианосцев. Бои в воздухе шли страшные, итальянцы летали на трофеях, немцы на своих самолетах, трофеи неохотно использовали, патриоты хреновы. Один из двух авианосцев повредили, летную группу другого почти выбили за эти два дня, но помешать высадке все равно не смогли. Завтра отправлюсь к берегу, где американцы высадились. Ох и поработаю. Сидя и наблюдая за работой, размышлял. За немцев я воевал, хотя, конечно, фу, но если один раз было, то могу еще такое задание получить, не так ли? Я о японцах, может, меня отправят исполнять квест на Тихоокеанский театр действий. Интересно, конечно, и я обеими руками за, натянуть звездно-полосатые трусы американских солдат им на голову, но там бои в основном морские. Наземные и островные операции есть и будут, но мало влияют на ситуацию. Да и мало я о той войне знаю, как-то не моя специфика, где союз, а где японцы с американцами. Тем более японцам уже вломили, и они сильно ослабли, потеряв немало кораблей с авианосцами, как и опытных летчиков, костяк, без которого против американцев уже не выстоять. Это в моей истории было, как тут, пока точно не знаю, но выясню. Если бы знал, сообщил как-нибудь японцам о том, что пиндосы их шифры и коды взломали и слушали переговоры как свои, не было бы того крупного морского поражения и пиндосам было бы очень кисло. Конечно, те бы ситуацию переломили, но с куда большими потерями и позже. Не люблю пиндосов, жили бы себе, не лезли всех поучать и войны устраивать, вопросов бы не возникало. Так они же, твари, считают, что все должны жить, как они велят, вот и лезут во все страны. Есть нефть, ты враг США, а то его. Захватили и нефть к себе качают, бесплатно, как захватчики. Саранча и есть. Раньше так политику вели британцы, но все их пододвинули, и теперь их потомки из США живут, как завещали их предки из Лондона. Вздохнув, я встал и направился вниз к дороге, где на подножке стоял мотоцикл-одиночка. Запустив двигатель, покатил прочь от канала, в сторону Каира. Я на этой стороне находился. Жаль, от самолета я избавился, продав его, с ним я был более мобильным, но нет худа без добра. За месяц я не только бил бриттов и всех их помощников, но и занимался делом, самообразованием. Пленный летчик, британец, учил меня по ночам, в течение 2 недель, летать на двухмоторном транспортнике. Летали по ночам, естественно. Днем прятал обе машины под маскировочной сетью, с полным господством немецкой авиации гонять на самолете с британскими тактическими знаками, скажем так, опасно. Топливо я целый грузовик запас, сделал базу, скрытую в песках, и эти 2 недели летал оттуда, учился и бил наглов. Действительно много специфики с обучением на двухмоторную машину. Однако постепенно освоил, главная проблема с посадкой, и 4 дня назад я все же сломал шасси и пропахал носом борозду. Пришлось продать самолет. Хорошо, биплан связанный остался, очередной мой трофей. Кстати, французской постройки. Летал на нем, но и его продал, как только мотор застучал. Свидетеля не оставил, того британца убрал, но безболезненно, как и обещал. Проехав пост фельджандармов на дороге, те отвлеклись на осмотр грузовика с овощами, так что не обратили на меня внимания, и к вечеру я заехал в Каир, снял номер в гостинице, и чуть позже в турецких банях, где я в парной отмокал, обильно потея, пришло сообщение со звуковым сигналом. Открыв его, я довольно кивнул, мне подтвердили выполнение квеста. Бонуса не было, 50 тысяч баллов на личный счет и звание капитана с должностью комбата. Оно мне не особо надо, однако тут к званию и должности шло описание, что же это такое. Суки, заорал я на всю парную, взбесившись от прочитанной информации. Орал по-русски, но никто не понял, так что не обратили внимания, хотя посетителей хватало, включая немецких офицеров, кстати, до сих пор горевших зеленым. Именно описание к званию и дало такую бешеную реакцию. Говорить и думать я не мог, так меня колотило. Только минут через 10 пришел в себя, а через полчаса, пройдя через руки массажиста, это за отдельную оплату, наконец смог думать спокойно, уже приняв информацию, и прочитал ее еще раз. В общем, звание капитана дает прирост количества управления машин в 2 раза. Поняли, в чем тут суть? Я умею управлять 3 танками сразу, срезали модераторы, оштрафовав. Так что теперь 6 смогу без проблем, а было ведь 5, смог бы 10 ротой командовать. Я тут силюсь увеличить свою мощь, заработать на опции, а они со званием даются. Да кто ж знал-то, думаете, это все? Как же, это бонус от звания, а вот за должности комбата еще есть кое-что. Увеличение тактической карты на 2 километра, теперь мне доступно 11. Я так думаю, теперь буду хватать призы за выполнение квеста именно со званием и должностью. Кто там следующий? Майор и замкомандира полка? Не знаю, это догадка, точной информации нет. Так, глядишь, и до командира полка допрыгну, а войну полковником закончу. Теперь такую глупость совершать я и не подумаю, ученый, снова отказываться от звания и должности не буду. Покинул баню, переодевшись в чистые одежды, араба я уже не изображал, а был в техническом комбинезоне, без звания, я тут гражданского играл, итальянца, документы патрулю предъявлял, как вольнонаемного шофера. Все в порядке было, однако ночевать в номер не пошел, вывел мотоцикл с охраняемой стоянки гостиницы и покатил к выезду из города. Конечно, в город можно было и не заезжать, но я так долго хотел баньку и парную посетить, пусть и такую куцую, что не удержался. А номер снял в гостинице, чтобы мотоцикл оставить на стоянке, а то уведут, тут это быстро. Да, в Каире немцы комендантский час объявили, но я смог покинуть город и погнал дальше, вскоре сменив комбинезон на мундир итальянского офицера-танкиста, а мотоцикл, на танк, пусть и 2-го уровня. Пока катил, отметил, что немцы и итальянцы снова горят красным. Вот модераторы, гады, перекинули плюс-минус. На посту остановили и направили в сторону итальянской легкой танковой бригады. По документам я гоню машину после ремонта. Свернув в нужную сторону, покатил дальше, я планировал воевать с итальянцами. По документам я только-только окончил офицерскую школу танкистов, вылупившийся птенец без опыта. 3 дня как прибыл из Италии, однако планы мне попытались нарушить. Пришло извещение о входящем файле. Открыв его, я прочитал привычное сообщение. Предлагался квест, как всегда без объяснений, пока не дам согласия. Ну, или не откажусь. Вот что было в файле. Игрок, вам предлагается новый квест. Информация по нему будет доступна после согласия. Да нет, награда за выполнение квеста предлагается в 3 вариантах на выбор. Первый, 40 тысяч баллов на личный счет и знания инженера-конструктора. Вы сможете сами создавать свои танки из модулей. Второй, 30 тысяч баллов и возможность управления 2 танками одной ветки и одной модели. Третий, 70 тысяч баллов на личный счет и должность карателя. Не знаю, кто составлял список наград, но от карателя меня всего воротило, назвали бы мстителем, я бы сразу ухватился, а так тут единственный вариант, что мне нравился, второй. Причем стояла особая отметка, квест не отложишь, отвечать нужно сразу. Да согласен я, согласен, подтвердив, что желаю получить этот квест, а в награду второй вариант, отправил сообщение обратно. Я тут подумал, похоже, покинуть Африку придется быстро. Очень мне любопытно было, в чем квест заключается, но выкроить сутки все равно смогу и потреплю пиндосов, а то уверенно тут высаживаются. Нанесу как можно большие потери и отправлюсь выполнять квест. Может быть, даже будет квест с уничтожением американского десанта под Александрией. А чем черт не шутит? Единственное, если предложат за немцев против наших воевать, костьми лягу, но откажусь. Лучше домой за комп отправлюсь, но против своих воевать не буду. Тут пришло извещение, файл получен с информацией по следующему квесту. Открыв его, я почувствовал, как расплываются губы в улыбке. Снова интересный квест. Работа на оккупированной территории. Суть в том, чтобы уничтожить карательные националистические батальоны. Список с 19 наименованиями приложен. Все батальоны должны быть ликвидированы, физически. Искать буду сам, информации по ним нет. Квест усложнен, обычно координаты давали, но так даже интереснее. ХМ, первый батальон должен быть уничтожен уже через 3 суток. А вот это плохо, ведь ближайшие еще найти нужно, помимо того, где я сейчас и где СССР. Получается, мне урезают возможность атаковать американцев, и кажется, это не случайно. Однако эта ночь моя, точнее остатки, 4 часа всего, а утром вылечу в сторону Турции. Я уже присмотрел, где можно самолет взять. Итальянские гидросамолеты на Ниле, у них стоянка в 30 километрах от Устья. Основная задача – спасать своды своих летчиков. Сменив танк на один из британских, у него большая скорость, погнал дальше, а по прибытии купил 2 немецких танка, раз уж 2 теперь могу применять, пусть и разных моделей, итальянский, потом британский, американский и француза, под видом трофеев, 6 единиц, максимум, что могу использовать. Но управлять ими на удивление легко, и я атаковал порядки американцев. Прорваться удалось легко, минных полей не было, однако уничтожать передовые части я не стал, так, пулеметами проредил и рвался к тылам. Шум поднялся огромный, всех разбудил и гонял сонных, в панике, уничтожая всех, кого видел, что пушечным огнем, что пулеметами, да в основном именно ими. Счетчик быстро крутился, отматывая, сколько настрелял. Пушки били по штабелям ящиков, где-то вызывая детонацию, где-то пожары, танки жег, продовольствие, бочонки с топливом, тяжелые полевые орудия. Расстреливал тылы так, что воевать американцам почти что уже и нечем. Что важно, итальянская легкая танковая бригада с получасовым опозданием рванула за мной, расширяя место прорыва. Они в 3 километрах от передовой стояли. Первые стычки были, но не более. Бои этой ночи ушли практически по всему плацдарму, всякое сопротивление я выносил, а шедшие за мной итальянцы добивали. Так до места высадки и дошли, правда тут нас приголубили корабельной артиллерией, но все ящики на берегу мы сожгли, грузовики и другую технику тоже повредили. А я рванул обратно, прорвался уже с рассветом, оставив позади дым и шум продолжавшегося боя. Немцы тоже не клевали носами, не спали, поняли, что это их шанс, и кинули все, что могли, вперед. Разгром группировки оказался практически полный. Однако меня это не особо волновало, прорвался, уничтожил большую часть своих танков, оставив немецкий, на дороге захватил посыльного на мотоцикле, итальянца, ликвидировал его, переоделся под бедуина и покатил на мотоцикле в сторону стоянки гидросамолетов. А скрывать лицо и руки пришлось. Да-да, они окрасились в голубой цвет сразу же, еще при убийстве первого американского солдата. Всего я их настрелял 12 509 солдат и офицеров, а также 3901 британского солдата и офицера, почти половину высадившихся сил. Маловато, так и времени немного было. Я вот это не понимаю, ладно свой, советский человек, убив которого становишься голубым. А когда американцы или британцы людьми были, союзники, да какие они к черту союзники. С такими союзниками никаких врагов не надо. Нет, вот это неправильно модераторы отметили, и не сообщишь ведь, обратной связи нет. И не должны они зелеными быть, как и было в действительности. Даже среди советских граждан были оранжевые нейтралы, да и среди военных тоже, а тут все как на подбор зеленые, хрень все это. Тут пришло извещение от модераторов. Ой, чую неприятности. Глава 15. Потеря есть начало размножения, множество, начало потери. Лаэцзы. Вздохнув, я продолжил гнать по дороге, время такое, экономить нужно, и все же открыл пришедший файл. Как я и думал, меня оштрафовали. Вот что там было. Игрок, внимание, вы оштрафованы за грубую игру против правил. Вами уничтожены союзники. Штраф, вы не сможете больше управлять более чем 4 танками или установками одновременно. Сообщаем вам, что это было последнее предупреждение, в ином случае вы будете выведены из игры. Сволочи, пробормотал я без особых эмоций. Уверен, что звездно-полосатые есть среди модераторов и администраторов игры. Уроды. Что оказалось новостью, у пришедшего файла имелась возможность ответить. По сути, обратная связь, та самая, о которой я думал. Не помню, было ли такое в прошлом файле со штрафом, мог и пропустить, поэтому стал писать ответ. Писал я многое о том, что Британия и США враги Советскому Союзу, с которым я себя позиционирую, что тут, что в будущем, и, зная это, я их считал только так, и что модераторы не правы, отмечая их для меня как союзников, кем они не были для меня и никогда не будут. И вообще не штраф тем не должны были выдать, а благодарность, что сократил поголовье носителей демократии, что толкают планету в пропасть. Не Третий Рейх это делает, как считают создатели игры, а именно они, вот кто истинный враг. Сейчас это непонятно, а уже через десятки лет станет ясным как день, а паровозы надо давить, пока они еще чайники. Писал я много, вываливая свои душевные терзания и ярость. Получилось письмо длинным, но закончил, как раз подъезжая к стоянке итальянских гидросамолетов, которые, кстати, были на месте, хотя один из трех явно готовили к отлету. А когда я остановил мотоцикл за километр и, продав его, направился дальше пешком, спрятав в широких одеяниях пистолет с глушителем, вдруг пришло новое письмо. Присев у кустиков, я открыл его, при этом поглядывая, засекла меня охрана стоянки или нет. Там их где-то около взвода, параллельно комендантский взвод в селе, у которого и была стоянка. Вот что обнаружил в файле. Игрок, внимание, ваша информация была принята и проверена. Ваши претензии к управлению игры подтверждены. Штраф с вас снимается. В качестве извинений вы получаете бонус. Выдано разрешение на управление 7-й машиной. То-то же, ухмыляясь, я довольно кивнул. Все же инопланетяне, пиндосы на такое никогда бы не пошли, сдохли бы, а не согласились. Проверив кожу, убедился, та стала обычного цвета. Голубизну с меня сняли. Так что я изменил план, скинул бедуинские одеяния, купил форму офицера итальянской армии, документы, приказ доставить меня, как фельдъегеря в Турцию, в порт Измира, после чего уверенным шагом прошел улочку села и спустился к мосткам. Часовой пропустил меня без проблем, так что я подозвал командира того экипажа, что готовил свою машину к вылету. Фуражку я надвинул на глаза, чтобы было не опознать, кто угнал самолет. Предъявив летчикам предписание, получил добро, и вот уже через 2 минуты самолет отошел от причала и начал разгоняться. Баки полные, до конечного маршрута и назад хватит. Такие срочные вылеты тут, видимо, не новость, не в первый раз, так что особо вопросов не задавали. Надо, значит надо. Турция нейтральна, но может удастся склонить ее на свою сторону, может и об этом летчики думали, но я их ликвидировал и, сбросив тела, вес снижал для экономии, изменил маршрут, мы уже летели над Средиземным морем, а мне нужно в Румынию, и дальности вполне хватало, оттуда начну, да и самолет у меня там стоит в лесу, надеюсь, дождется. Маршрут я проложил, оставляя Кипр слева по борту, дальше над морем между греческих Афин и турецкого Измира в сторону Болгарии к румынскому Плоешти, лечу, естественно, на бреющем, хотя гидролодка и большая, но надеюсь, что все же останусь незамеченным. Работаю до наступления темноты по Плоешти, уничтожая там все, и с темнотой гоню к тому лесу, где оставил самолет. Если даже не найду его на месте, остается надежда на румынские аэродромы, там найдется что-нибудь подходящее. Летел, однако надежда, что останусь незамеченным, и стаяла как дым, когда тактическая карта показала, что меня нагоняют два истребителя. Это я уже над Болгарией летел, почти достигнув границы. Ничего, Болгария союзник сил ОСИ, стрелять не будут. Так и оказалось, я пересек границу, и за мной не последовали. А вот я морщился, свидетели, вот уж кто мне не нужен. Умный и опытный следователь может проследить мой маршрут. И теперь вопрос, работать мне в Румынии или по-тихому свалить? Румынию можно и позже посетить. Решено, пока пусть восстанавливают то, что я уничтожил, чтобы мне потом снова все это уничтожить. Добравшись до места, где укрыл самолет, румынские истребители так и не появились. Видимо, я отлично их проредил. И сделав круг над поляной, я убедился, что самолета на месте нет, и рядом никого. Видны старые ветки маскировки, раскиданные, они хорошо были видны. Похоже, давно нашли и забрали, палатки тоже нет. Сделав два круга, я полетел дальше. Вскоре перелетев границу и двигаясь над оккупированной территорией, стал искать возможность, где бы приводниться. Стрелка датчика уровня топлива окончательно упала, и я понял, что еще немного, и грохнусь. Приметив дым на горизонте, решил посмотреть, что там происходит. Мало ли, как раз каратели зверствуют, там вроде городок, карты местной у меня не было, прощелкал и не прихватил. Тем более территория оккупирована, в основном румынами, немцев не так и много, а этих уничтожать я буду с удовольствием. Приметив речушку, надеюсь, глубины тут хватит, выбирать не стал. Или лечу к дымам и грохнусь, или благополучно совершу посадку и как белый человек доеду на танке. И совершил аккуратную посадку, даже сам был доволен. Приткнул нос к берегу и, хлопнув ладонью по носовой части, продал самолет в магазин. После этого осмотрелся, ругнулся, еще осмотрелся и уже печально выругался. Ну, вот как так-то, сошел на другом берегу, и, чтобы добраться до городка, где пожар видел, нужно перебраться на другой берег. Это я с усталости, задумчив был, приметил удобный берег для высадки и причалил. Да, и у меня такое бывает. Сколько уже не сплю? Пятые сутки? Да, в последние сутки не спал, помогая, пусть и дистанционно, артиллерийским огнем, бескровно захватить все, что нужно. Причем так, что Роммель практически полностью сохранил свои войска. Да Гитлер, понимая, что еще нужно удержать захваченное, даже пехотную дивизию из Франции перекинул для усиления, так как раз прибыла морем, доставку итальянцы обеспечили. Оборону, очень крепкую, немцы строили в 30 километрах от канала, туда всех жителей Каира и окрестностей согнали, а рядом с каналом, это уже последняя линия обороны и непосредственной защиты. Ладно, тут у речки ширина 100 метров, переплыву. Скинув и притопив итальянский мундир, я переплыл, заодно искупавшись и освежившись, купил чистую и привычную одежду советского командира-танкиста, форму капитана, документы, теперь я комбат, комбинезонный шлемофон тоже купил, как и ППС с боекомплектом, после этого взял два потомка 34-ок, советскую и китайскую, Т-44 и Т-34-1, устроился в люке башни советской машины, все же 8-го уровня, в отличие от китайской, которая была мной куплена впервые, она была 7-й, не модернизированной, но все равно шустрый, и попылил прямо по полю в сторону дыма. Дорог я рядом что-то не заметил, оторопился. Кажется, там и гул артиллерии доносится. А вот и полевая дорога в нужную мне сторону, быстро нашел ее. Чуть позже достал французскую арту 9-го уровня и сверху посмотрел, что там происходит. 11 километров дальности тактической карты это вполне позволяли, а увиденное меня не обрадовало. Похоже, там в городе наши держали оборону, а немцы и румыны, последних было куда больше, штурмовали. Уже выбили с северной части городка, потихоньку захватывая все больше. У наших то ли боеприпасы заканчивались, то ли силы. Я никак не мог понять, кто это, пока у центра обороны не рассмотрел знакомую фигуру полковника Давыдова, того самого, которого я в Румынии освободил из лагеря военнопленных. Раненый, плечо и голова перевязаны, но продолжает командовать. Только вот бойцов и командиров тут было точно не 3000, а куда как больше, ближе к 10, отчего против 2 дивизий противника, именно так я оценил силы противника, еще держались. Да и хорошо снабженные противотанковыми средствами, они почти всю бронетехнику выбили, отчего румыны ее остатки держали в стороне, опасаясь снова пускать в самоубийственную атаку. Около 3 десятков бронемашин дымилось вокруг городка, и батальона 2, а то и 3, целый полк, полегли при штурме. Да уж, это ведь действительно случайно, взял бы я правее, как и планировал, то не заметил бы этот дым и проскочил мимо. Похоже, он освободил еще несколько лагерей военнопленных, другого ответа, почему их так много, у меня нет, и вел эту сборную солянку в сторону наших. Кстати, граница Румынии отсюда километрах в 200, для 40 суток с момента их освобождения, а сегодня 2 августа, это очень даже прилично. Тем более, как я понял, шли они не тихо, а громили все, что видели. Я проскочил деревню с сожженным зданием местной колхозной конторы, где, видимо, комендатура была, или полицаи штаб держали. Кстати, артиллерии у румын и немцев хоть и немного было, но 30 вполне серьезных стволов собрали, в основном калибра не выше 122 мм. Да и то таких стволов всего 5 единиц, батарея. Это я к чему? Просто от артиллерии противника отделились 15 грузовиков и под охраной одного броневика и одного бронетранспортера двинулись как раз ко мне навстречу, видимо, за боеприпасами. Городок практически разрушен, держался только за счет довольно многочисленных кирпичных зданий еще царской постройки, которые советские бойцы превратили в укрепленные точки, доты. В деревне, которую я проехал, жители были не так и много, сотню, деревня крупная, но без церкви, потому селом все же не являлось, на мою технику поглядывали со стороны, а в основном с испугом прятались. Однако не все, паренек лет 16, обгоняя верхом на пегом коне, поскакал охлюбкой в сторону противника, двигаясь стороной, чтобы я его визуально не видел. Мне было интересно, что он хотел. Вот только даже верхом мои танки обогнать сложно, я меньше 50 км в час скорость не держал. Т-44 у меня полностью модернизирован, а вот китаец нет, но скорость подобную, хоть и с трудом, держать был способен. Я притормозил и с интересом с помощью арты наблюдал за пареньком. Кто он, кибальчиш или плохиш? А он оказался последним. Колонна уже не уйдет, я не въехал на вершину холма, откуда она отлично открывалась, чтобы не демаскировать себя, хотя уже была на дальности прицела, до городка, где шел бой, оставалось 7 километров. А парень, настегивая коня, мчался к колонне и махал руками, стараясь привлечь внимание. Моя французская арта наводилась пока на румынских артиллеристов. Помимо нее, пользуясь тем, что свидетелей нет, я купил еще 4 арты. Все 9 уровня, советскую, немецкую, британскую и пиндосов. Они наводились на ту же батарею, что уже держала французская установка. Бывшие советские гаубицы в 122 мм, которые немцы охотно используют. Даже когда запасы снарядов на захваченных у границы в 41-м складах закончились, сами стали их выпускать. Одним залпом я планировал уничтожать артиллерийскую батарею противника, а то по одному стволу на батарею это не то, а тут хватит одного прицельного залпа, и стрелять будет нечем, да и некому. Орудия еще могут уцелеть, а вот расчеты точно нет. Сначала работаю по артиллерии, все как всегда, потом по пехоте и штабам. Пора, решил я. Когда плохиш доскакал до румын, это они были, и стал что-то объяснять. Мои танки забрались на склон, до остановившейся как по заказу колонны было с километр, и повели прицельный огонь, тут залпом грохнули арты. Хана батарея, по одному снаряду на орудие, выбив расчеты подчистую. Осталось управление батареей, оно чуть в стороне, одно орудие я перенацелил на них, и другие ударили по управлению других батарей, выбивая командование. Кстати, выбив броневик и бронетранспортер, я расстреливал пытавшиеся разъехаться грузовики, разнося их осколочными снарядами. Так вот, румыны Плохиша сами пристрелили, видимо, посчитав, что тот специально их остановил. «Я не мстительный, я только учусь, добро никогда не должно оставаться безнаказанным, поэтому, развернув француза, из какого дома парнишка, я помнил, и накрыл хату одним снарядом. Разнесло, никто не погиб, дом пуст был, хотя соседние хаты тоже пострадали. Чувствовал ли я вину? Нет, сами вырастили такого человека, уверен, что после войны тот остался бы безнаказанным, если бы все вышло по его плану, сами и виноваты. Поди докажи, что он на оккупантов работал. Когда я закончил с колонной, то пегая лошадь Плохиша, взбрыкивая, унеслась прочь, похоже, одна уцелела. Изредка посылая осколочные снаряды и работая пулеметами, направился дальше, арты следовали за мной, выжившие в колонне были, трое, двое ранены, один ползал по канаве пашни, их добил и покатил дальше. Арты, делая короткие остановки, давали очередной залп и катили следом, нагоняя. Всю артиллерию вокруг города уже выбил, теперь работали по штабам, автотехнике и плотным колоннам пехотных подразделений. Пробив брешь с северной стороны городка, противник стягивал туда все силы. Вот по ним я и бил, удары сразу пяти орудий, да еще крупного калибра, выносили за раз от 200 до 300. Я двигался до самого городка, а добравшись, уничтожил арты. Они уже не нужны, отработали свое, все, на чем мог бы сбежать противник. Всю технику я или уничтожил, или повредил, всю бронетехнику тоже, так что от танков пусть бегают. Вызвал советский С-7, пересев на него с Т-44, потом немецкий Е-75 9 уровня, японский Ту-54, тоже 9-го, и с двумя следующими пришлось подумать. Я же развивал 4 страны в тяжелой бронетехнике, советские, немецкие, японские и китайские, а сейчас могу 7 использовать. 5 танков уже есть. Советских 2 единицы, китаец тот же. Кстати, на ходовую баллов ему накопил. Подумав, у меня после выполнения прошлого квеста остались баллы на личном счету, полностью его модернизировал, даже хватило Т-44 до полной модернизации. Это я к чему? Выбор двух оставшихся машин пал на ветки Чехословакии и Швеции. И тактические знаки закрашивать не буду, пусть противник видит, кто их атакует. Правда, обе их машины у меня 1-го уровня, я их не развивал, рядом с С-7 они что клопы, карикатура на боевые машины, однако ничего, двинув вперед, есть возможность прокачать их, вот и займусь. Правда, тормозили сильно, но не страшно, все равно нагонял противника. О том, что прибыла помощь, обороняющиеся уже поняли, ослаб штурм, потом противник вообще стал отходить. Да куда отходить, бежать, и вот на улицах появился настоящий монстр с чудовищным орудием, со множеством пулеметов, у С-7 их 5 винтовочного калибра, плюс 2 крупнокалиберных КПВТ, буквально растерзывали подразделения противника, не обращая внимания, что те пытались сдаться. Еще несколько машин прикрывали этого монстра, и танки, видно, что советские, у многих красные звезды, у 3 точнее, активно двигались вперед, уничтожая все, что видели. Часа за 4 догнал последних бегунов, использовал только советскую ветку и китайскую, остальных вернул в ангар, скорость они не могли держать высокую. Они в рассыпную бросались, не помогало, уничтожал и догонял остальных. Конечно же нагнать всех не мог, я не разорвусь, поэтому достал 4 арты, тот же 9 уровень, вот они и стали бить по тем, кто драпал далеко от меня, сначала по крупным соединениям до 100 человек, потом по мелким, а там и за одиночками охотились. Вот теперь могу сказать точно, что никто не ушел, снаряды не жалел, 2 дивизии перестали существовать. К слову, обе были румынские, немцы тут предоставили средства усиления, артиллерийские батареи, 5 точно, и около батальона пехоты, да и то набранных, похоже, из местных предателей со всей округи, то есть полицаи это были, из этих точно никто не выжил, гарантия. Прятаться умели, но не помогло. В общем, когда я закончил, осталось полчаса до наступления темноты, арту убрал, целей вокруг не имелось, оставил советскую технику, обе единицы, и китайца, который уже в баллах на следующую машину накопил, я ее исследовал, но пока не приобретал. Вот Т-44 только половину баллов до Т-54 накопил, а хотелось бы эту машину заполучить, а там и Т-62А. Я вернулся к городу, там уже советские бойцы вполне освоились, согнали около 1,5 сотен пленных в какой-то барак, это те, которые успели обороняющимся сдаться, когда я северную сторону города зачищал. Меня встречали на окраине. Бойцы уже собирали оружие, даже несколько пушек где чинили, где готовили к транспортировке. Часть побитой автотехники восстановили. Судя по тому, как четыре грузовика катались по делам, не так и сильно часть побита была. Тут лошадей немало было, повозок, шесть полевых армейских кухонь, плюс еще десяток побиты, но вроде как-то можно восстановить, уже работают с ними. Даже две бронеединицы восстановили. Командиров собралось с десяток, многие перевязаны. Как я отметил, в центре городка был общий сбор раненых, много, больше тысячи. А вот это проблема. Покинув танк, скатившись с брони, а я был в полной форме, вооружен, только вместо фуражки шлемофон, вытянулся и козырнул, получив ответы от встречающих. Танк не остался на месте, а отъехал метров на 20 в сторону, чтобы не мешать. Мы же с полковником осторожно обнялись, он ранен, я пожимал руки другим командирам, шестеро были знакомы, с Давыдовым освободил, остальных ранее не видел. Вот тут и вылезла эта сволочь, хотя горела зеленым. Товарищ капитан, потрудитесь объяснить, почему вы стреляли по сдающимся солдатам и офицерам противника? Это что за чудо? С удивлением я повернулся к Давыдову. Тот скривился, как будто лимон проглотил, и пояснил. Старший батальонный комиссар Трошин, он комиссар партизанского отряда, что тут действовал. При обороне города не раз поднимал бойцов в контратаку. Да, не его ли действиями столько раненых и убитых? Хмыкнул я, еще уточнил один момент. Он сам в атаку ходил, как и должен поступать настоящий комиссар, или посылал, а сам за спинами у бойцов прятался. Давыдов ответил сразу, видимо, отлично знал. Последнее, да расстреляй ты его, я таких мразей знаю, будет гнобить своих и стелиться перед союзниками. Был бы у меня такой кадр в группе, я бы даже пальцем не пошевелил, мои танкисты его сами бы удавили по-тихому и от трупа избавились. Да как вы смеете, завизжал тот, чем-то он лицом на воробья похож, да и сам мелкий, но за ним таскались три бойца с ППС, личная охрана, а он в ужасе взвизгнул и под кривые усмешки других командиров спрятался за их спинами, когда стволы всех трех танков синхронно повернулись и нацелились на него. Или пристрели, или гони, посоветовал я полковнику. Поверь, от него у тебя будут одни только проблемы, объяви изменником и сделай, да хоть за те же большие потери по его вине, или он так поступит и власть возьмет. Такие уроды больше ничего и не умеют, только языком трепать и за чужими спинами прятаться. Как он только дожил, подобных ему еще в 41-м повыбили в окружениях. Видимо, достал тот всех серьезно, и мое предложение смело оставшиеся барьеры, потому как Давыдов кивнул одному из командиров, и тот, достав свой ТТ, выстрелил Трошину в висок. Комиссар и дернуться не успел. Еще два политработника смотрели на это с неодобрением, но не вмешивались. Без суда, без приговора, похоже, он достал их куда больше, чем я думал. Бойцы и не дернулись, а козырнув, выстроились в колонну по одному и ушли. Давыдов их отправил завалы центра города разбирать, туда же всех пленных отправили, рабочие руки были нужны. Кстати, как чуть позже объяснил Давыдов, командир, что совершил правосудие, прибыл к ним самолетом с большой земли, с радистом, куратор их и начальник особого отдела, из госбезопасности тот, хотя и носил петлицы обычного пехотного капитана. Дальше пообщались, свое отсутствие я объяснил тем, что был тяжело контужен в боях на улицах Бухареста и укрывался в Румынии, отлеживался почти месяц, а когда почувствовал себя хорошо, двинулся к своим, получив от командования новое задание. Уже тут, на оккупированной территории, задерживаться не могу и отбуду вскоре, а пока помогу чем смогу. Давыдов и этому обрадовался. Пришлось отойти, чтобы свидетелей не было, и там, пока я покупал сотни ящиков с патронами, гранатами, продовольствием, медикаментами, он написывал, что и как делал. Кстати, оружие ему подкинул, пару сотен ДП, 1000 СВТ, из них сотня со снайперскими прицелами, но одних только ППС, которые бывшие пленные очень высокого оценили, около 2000 купил, и патронов к ним немало, форма, обувь больше с румын была, вещмешки, средства гигиены, каски и армейские котелки. Что-то выдавал, хотя трофеев и так было немало. Бензина 100 канистр, 5 с моторным маслом. В запас, пока хватит. А в полночь выехал из городка, стоявшего на пересечении трех дорог. Он стоял где-то между Уманью и Одессой. С Давыдовым мы попрощались, я помог, чем мог, и мы расстались, а я покатил прочь. Оставил себе Т-44 и китайца, и на них, пустив вперед китайца, на максимальной скорости в 53 км в час покатил прочь. Тут в 140 км был аэродром, на трофейных картах указан, я надеялся там найти себе самолет и направиться дальше к Киеву. Информацию по первому батальону, как раз украинскому националистическому, это позже немцы их в дивизии СС развернут, я собирался добыть именно там, пока по времени успевал. Тут главное первый уничтожить, успеть открыть квест, а с остальными как придется, хотя тоже задерживаться не стоит, на то они и карательные части, чтобы уничтожать мирное население, и каждый мной потерянный день стоит чьей-то жизни, чего допустить я не хотел. К слову, по списку только на Украине сформировано 5 таких националистических батальонов, а в Беларуси на всю один, да и тот числится не карательным, а железнодорожной охраны, однако все равно в списке попал. Значит, не только железную дорогу охраняет, а может, просто название такое, чтобы запутать, на месте узнаю. А по списку, то вот мои цели. 5 украинских карательных батальонов, белорусский, 2 латышских, по одному литовскому и эстонскому. Батальона СС из крымских татар в списке не было, кажись, я его в Крыму уже прихлопнул. Также в списке были батальоны хорватов, поляков, венгров, французов, румын, финнов, британцев, последние добровольцы из лагерей военнопленных. Ну и датчане, и швейцарцы. Ничего, справлюсь, главное найти. Впереди я увидел свет фар, на сотню километров от Давыдова укатил и свернул с дороги. Купил арту, француза 9 уровня, с ее помощью обнаружил довольно длинную автоколонну, усиленную десятком единиц бронетехники, включая даже 2 танка, причем французские. Шли явно от Умани. Похоже, помощь спешила для добивания дивизии Давыдова, это усиление еще не знало, что помогать некому. А когда я рассмотрел флаги, темнота мне не мешала, да и свет фар грузовиков помогал, я расплылся в невольной улыбке. Так это один из карательных батальонов, которые я искал. Можно сказать, открою квест раньше на сутки, чем должен был. Это хорваты, 3 десятка грузовиков, 6 противотанковых орудий, 12 единиц бронетехники, преимущественно немецкая и трофейная советская, как и грузовики, 3 мотоцикла в головном дозоре. Оставив арту, я ею замыкающих накрою, и, докупив танки, рванул вперед, огнем и броней сминая противника. Ночь, паника, но уйти никто не смог. Убедившись, что подранков нет, обидно, всего 8 минут и живых не имеется, впрочем, и техники тоже, все раздавил, я поехал дальше, не убирая технику. Вдруг еще что встретится, и не ошибся, когда до аэродрома осталось 18 километров, тут указатель на перекрестке имелся, я встретил новую колонну, да это просто праздник какой-то. Еще один карательный батальон, украинский, тоже в полном составе. Кажется, я понял, откуда они, из Умани, их перекидывали железной дорогой, дальше двигались уже сами. Тут трасса прямая, 200 километров и будет городок, где Давыдов окопался. Этот батальон я также сходу вынес, как и у хорватов, никто не ушел. Состав батальона почти 1000 человек, причем 2/3 шли пешком, на всех машин не хватило, торопились, раз ночью ушли, у хорватов 800 было. Это я к чему? Хорваты хотя бы попытались сопротивляться, несмотря на внезапность и ступор, эти же сразу сдаться пытались, а видя, что не берут в плен, попытались разбежаться. Однако от пуль не убежишь, добил подранков, убедился, что никто не выжил, и покатил дальше. У Умани и находился нужный мне аэродром. Кстати, там суета возникла, но арта не дала улететь самолетом и била с коротких остановок, уничтожая персонал, технический и летный состав. Давыдов действительно в Румынии отлично поработал, одних мостов уничтожил больше сотни, все что видел, захватывая взрывчатку, освобождая лагеря военнопленных, рос в количестве, оставляя основной ударной силой 5 сформированных батальонов. Он так развернулся, что румыны сняли 2 дивизии с фронта, да и немцы направили на его перехват полноценный пехотный полк. Этот полк он встретил как надо, устроил засаду, которую немцы спокойно себе прозевали, и, когда вошли в западню, практически начисто уничтожил, взяв богатые трофеи. Кстати, после этого партизанский отряд в 3 десятка бойцов и присоединился к нему, где комиссаром говнистый политработник был, и примерно в это же время наше командование, узнав о Давыдове, видимо, подпольщики сообщили, выслали делегата связи, он же и занял должность особиста. К слову, обо мне спрашивал много, и, видимо, бумаги с расспросом отправил с одним из самолетов на Большую Землю. Давыдова приказом командования партизанским движением назначили командующим партизанского края в этих местах, степи, не самое удобное место, приказав освободить как можно больше земли и удерживать, посулив звание генерала, видимо, надеясь, что оттянет на себя несколько дивизий с фронта. Он сформировал 4 бригады по 3000 бойцов и командиров в каждой, командиров сам отбирал из доверенных, получивших большой опыт партизанских и диверсионных действий, и отправил в разные стороны, а со своей дивизией у него, оказывается, уже 30 тысяч активных штыков было, стал уходить в сторону Умани. Вот только румыны учли ошибку немцев и без воздушной разведки никуда. Тут-то его и загнали в этот город, видимо, решив покончить сначала с дивизией, а потом и бригадами заняться. Полковник стал выяснять, где другие партизанские бригады, высылая делегатов связи под охраной. Перед уходом я пообщался с особистом, он дал понять, что хочет поговорить. Полчаса всего, я торопился покинуть эти края, время поджимало, я же не знал, что мне 2 карательных батальона встретится. Он мимоходом удивился, что я уже не старлей, в петлицах шпалы капитана, изучил мои документы, все метки и все, что положено, было отмечено, явно запомнив номер удостоверения. Я сообщил ему, что звание получил всего 2 суток назад, пояснив, что самолетом доставили вместе с формой. Тот покивал, явно не поверив, что-то он знал, но что, не говорил, вернул удостоверение и стал уточнять некоторые вопросы по старым моим делам, на что я всегда отвечал, что давал подписку о неразглашении. А вот по следующему заданию ответил честно, мне выгодно, если немцы узнают и засаду решат устроить, больше набью. И пояснил, что получил приказ уничтожить карательные националистические батальоны, на что услышал горячее одобрение. Видимо, встречался или слышал о них. Вот на этом простились, и я укатил прочь. А сейчас вот и до аэродрома добрался. Глава 16. Любая война популярна в течение первых 30 дней. Артур Шлезингер. Так как я уничтожил уже 2 батальона из списка по квесту, напомню, их там 19 всего, то можно слегка расслабиться. Я тут подумал, Бухарест брал, и пусть по факту меня оттуда все же вышвырнули, но Умань-то наша, просто временно оккупирована, вот и прикинул, не повторить ли, пройти ее всю, как Симферополь. Пусть крымский город от этого сильно пострадал, Бухарест я вообще не жалел, но тут свои люди, и придется работать ювелирно. Ладно, отработаю зачистку города, но ведь я уйду, а жители останутся. Немцы ведь поквитаться решат, а я далеко буду. Да, даже не знаю, что и делать. Вот обо всем раздумывая, я зачистил аэродром и осмотрел технику. Аэродром немецкий, румынских самолетов тут нет. Впрочем, Шторх я тоже не нашел. Кстати, про тот, что в Румынии оставил, его исчезновение мне Давыдов объяснил. Его бойцы нашли, случайно, когда отходили от уничтоженного военного городка через лес, и использовали, пока топливо было, как воздушного разведчика. Летчики нашлись, потом буксировали с собой, надеясь, топливо найти. А во время одного из разведывательных полетов он не вернулся, видимо, сбили. А палатка теперь за полковником числится. В общем, я решил, рейду на Умань быть, заодно освобожу 2 крупных и 3 небольших лагеря военнопленных, отправив освобожденных в сторону партизанского края Давыдова. Тем более дорогу я им освободил, а где оружие собрать от 2 карательных батальонов, расскажу. Так вот, аэродром не боевой, глубоко тыловой, потому, то, что я обнаружил тут всего 3 машины, плюс 2 в ангаре на ремонте, меня особо не удивило. Было 2 военно-транспортных самолета Го-244, причем специализированных, их использовали для выброса десантников. Я посмотрел в штабе. Оказалось, они тут застряли при перегоне, партизаны взорвали запасы топлива, и пока не привезут, и стояли. 3-й самолет уже был приписан к этому аэродрому, и именно он осуществлял разведывательный поиск по запросу командиров тех румынских дивизий, что блокировали Давыдова. Застрял по той же причине, нет топлива. Модель была Хиншель 126, наши бойцы его костыль называли, но топлива как нет, так и не было. Однако я вывернулся, пробивал баки транспортников, сливая, что там было, в ведро, затыкал отверстие, чтобы лишнее не вылилось, и переносил в Хиншель, заливая в его баки, тот на Шторх был похож, уверен, что справлюсь с ним. Остатков в баках транспортных самолетов, что я чуть позже продал, вполне хватило заправить этот ближний разведчик, и он мне нравился куда больше Шторха. Немцы тупые, сами могли бы догадаться, да куда им, сами транспортники и всю уцелевшую технику я продал. Дальность у Хиншеля 700 километров, на 300 больше, чем у Шторха, скорость крейсерская 270, тогда как у Шторха 150. Быстро доберусь, тут до Киева меньше 200 километров по прямой. Закинув хвост на корму Т-44, я закрепил его и отбуксировал самолет подальше, в чистое поле, накрыв маскировочной сетью, после этого погнал в сторону ближайшего лагеря, а то времени полтретьего ночи, скоро рассветет, а я за ночь хотя бы часть лагерей хотел бы освободить и направить их в сторону партизанского края. Чем вооружить их? Имеется две уничтоженные дивизии, а это без малого 25 тысяч, согласно счетчику. Карательные батальоны сюда не входят. А хорошо, что у немцев на секретной карте, нашел тут в сейфе, все эти лагеря отмечены, не знаю почему, может, облет делают, проверяют. Как бы то ни было, но карта полезная. Сами пленные это только подтвердят. Освободил я сначала самый крупный лагерь. По размеру там 1010 будет. Видимо, те, кто в Уманский котел попали в прошлом году. Расстреляв арты казармы, танками вышки, я добил охрану и, взломав ворота, въехал на своем Т-44 на территорию. Забрался на крышу, чтобы меня все видели. Фары стоявших позади танков освещали, я же смотрел на огромную массу пленных, что стекались ко мне, попросил тишины и, когда наступило, сообщил. Я, капитан Шестаков, командир маневренной бронегруппы, что проводит рейд по тылам противника. Больше представителей Красной Армии тут нет. Освободил я вас для дела. Тут кто как пожелает. В 180 километрах отсюда, на юге, есть партизанский край, который сейчас активно расширяется. Старшим там полковник Давыдов. У вас есть шанс дойти до него и влиться в ряды партизан, дожидаясь, когда наша армия дойдет до этих территорий. По дороге сюда я уничтожил два карательных батальона, там вы сможете собрать оружие и боеприпасы. Если есть командиры среди пленных, советую принять командование и вести добровольцев к Давыдову. Дорогу до него я подчистил, но, если встретите полицаев и комендатуру в селах и деревнях, советую уничтожать. На этом прощаюсь, за остаток ночи у меня в планах освободить еще один лагерь. Тут их 5 в округе, остальных днем освобожу. Удачи, товарищи. Командирам подойти ко мне, поделюсь картой. Пока бойцы, покидая лагерь, разгребали остатки казармы вышек, собирая, что уцелело, ко мне подошли два десятка командиров, одному, старшему по званию, майором оказался, в прошлом командир БАА, я передал карту, отметил, где партизанский край, где мы, а где то, что осталось от карательных батальонов. Он, командуя, уводил людей, разбежалось немало, пользуясь темнотой, около 1500. Я поделился сотней ППС и патронами к ним, пяткам ПТР и десяткам ДП, остальное сами доберут. Вообще, для Давыдова это серьезная подстава. Он жаловался, что не знает, чем кормить уже имеющихся людей, да и жители местных городков, сел и деревень сами впроголодь живут, разграбленные румынами и немцами. Приходится проводить постоянные поиски и атаки складов и комендатур, а тут еще эти. Ничего, пусть их к делу приставит, чтобы припасы добывали и расширяли партизанский край. Тем более они скоро пригодятся, места тут открытые. Немцы нагонят войск, бои серьезные предстоят, будет с кем воевать. А я погнал дальше и освободил малый лагерь военнопленных, командирский. Ранее я его пропустил, мимо проскочив, решив с крупного начать. Шум уже стоял по округе, потому из ума не вышла колонна пехоты, видимо гарнизон не знал, что тот остался, не перекинули к границам партизанского края. Видимо, что-то оставили на всякий случай и отправили на мольбы о помощи двух лагерей. Я специально дал им отправить сообщение, побью противника в открытом поле. Командиров было 700, всех вооружил, вещмешки выдал с припасами, рассказал, куда отправил другую группу освобожденных, перехватить их можно легко, и погнал дальше. Уже когда светало, я две немецкие пехотные роты положил на дороге, никто не ушел. Пройдя сквозь Умань с одной стороны на другую, нанося немцам немалые потери, тут в основном тыловики стояли, хотя расстрелял и гестапо, и здание комендатуры, местного оккупационного правительства, погнал дальше. Расстрелял железнодорожную станцию, несколько зенитных батарей. Вообще со станцией мне повезло, как раз эшелон войсковой заходил, в этот раз уже чистые немцы, похоже, пехотный батальон, да не тыловой, явно фронтовики, в боях за станцию два танка мне сожгли, час я там пробыл и, разрушив все кроме складов, у меня на них планы появились, поехал дальше. С другой стороны у меня было еще три лагеря, два я освободил и к обеду закончил. Я приказал им брать город и склады под охрану, отправить Давыдову посыльных, чтобы часть сил сюда перекинул, запасы продовольствия тут солидные. Надо за подставу извиниться и хоть так ему помочь. Общее количество освобожденных составило 27 тысяч. Вот с пятым лагерем военнопленных не все так просто оказалось, а нем отдельно. Там содержалось порядка 2 тысяч, и видимо охране доставили приказ уничтожить пленных. Я застал их, когда те пехотной колонной спешно уходили. Догнал и уничтожил, там две роты было, румыны. А потом скатался к лагерю. Работали там пулеметами, потом штыками добивали раненых. Выживших не было, да и карта показывала, что работа очень тщательно выполнена. Эх, если бы не тот пехотный батальон, что меня задержал на железнодорожной станции, может быть, и успел. Я развернулся и вернулся в Умань, где до 7 вечера так зачистил город, помогая освобожденным пленным и снабжая их оружием, что противника не осталось. Да и подпольщики помогали с зачисткой. Склады все уже под охраной, часть зениток установили, небо контролируют. В городе командовал капитан Ильин, пехотный командир, среди бойцов укрывался в лагере, под видом простого красноармейца. Посыльного Давыдову он отправил, заодно с приказом развернуть и отправить к Умани тех, что я ранее освободил. Тут немалые силы нужны, чтобы удержать город, пока будут вывозить продовольствие. Кстати, работал я очень аккуратно, стараясь не наносить больших повреждений. Железнодорожный мост через реку расстрелял артой, свалив его в воду. Пусть чинит. Радовались, цветы кидали на танки, бывших пленных обнимали, я вылез, обнимания со мной тоже были, со слезами на глазах, но пришлось огорчить, сообщая, что я из рейдовой группы и немцы вернутся, придется им до следующего года освобождения ждать. Это если Давыдов не оставит город. Посоветовал на складах забрать часть, сделать запасы продовольствия, охрана препятствовать не будет. А чтобы немцы и румыны не зверствовали, если город действительно оставит, на стене одного из зданий у комендатуры я на немецком языке написал, что не советую устраивать карательные действия по отношению к жителям Умани, иначе я навещу их родных в Германии и найти смогу. Заодно и соседи пострадают. Причем будут знать, за что их и кто виноват. Вряд ли это их остановит, но хоть попридержит. О партизанском крае я сообщил, желающие могут перебраться туда, но честно предупредил, что там стоит остро вопрос с продовольствием. Попрощавшись, я поехал прочь, по пути загнав танки в реку, и дальше прогулялся пешком, до стоянки самолета, его, к счастью, не нашли, так что, устроившись под крылом и готовя ужин, изучил те две папки, что набрал в гестапо. Кстати, заключенных из камеры освободили до меня, подпольщики. Они и поделились этой информацией, что насобирали по кабинетам и в архиве. Меня интересовало местоположение других карательных батальонов, надеюсь, что тут найду. Да и охранные дивизии немцев интересовали меня, их тоже собирался прорядить, раз уж такое неплохое задание дали. Солдаты этих дивизий тоже зверствовали и были замечены в карательных действиях. До наступления темноты часа три, я решил немного поспать, а то шестые сутки на ногах, отдых тоже нужен, а ночью вылечу к Киеву. Поужинав, отложив окончательное изучение документов на более позднее время, хотя интересную информацию я нашел, вскоре уснул в спальнике. Самолет гудел в ночной тишине. Хиншель оказался куда более сноровистым, и управлять им мне было непривычно. Однако в полете я уже полчаса, пролетел около сотни километров и немного освоился. Время полночь, проспал я 4 часа, еще час после пробуждения потратил на завтрак и изучение документов. Летел я к Виннице. Согласно документам, что я получил, там находилось два лагеря, для красноармейцев и командиров. Кроме того, там же имелся лагерь для старшего командного состава РК. Никакой информации по карательным батальонам, что могут размещаться в Виннице, у меня не было, чисто освобождение своих, я собирался создать в тылу у немцев сильные группы бойцов и командиров, чтобы отвлекали силы с фронта, а сам лично займусь карателями и охранными дивизиями. Совершив посадку рядом с леском, я неожиданно был обстрелен, самолет вспыхнул, а я открыл дверцу, зажимая пулевую рану в боку, матеря себя, как я мог забыть про ставку Гитлера рядом. Кажется, оборотень называется. Выкатившись наружу, я отбежал в сторону, чувствуя, как немеет тело. Попадание в печень, не так и много времени у меня осталось, и терять его смерти подобно. В стороне начали взлетать осветительные ракеты, попадание снаряда разметало обломки самолета и погасило пламя, но мне было плевать, потому купил ИС-7, с трудом забравшись на корму, по танку уже не только пулеметы, но и пушки били, вниз головой скатился в башню. Тут еще ногу дернуло, то ли осколок, то ли пуля. Я сразу задействовал аптечку. Сволочи, новую форму с комбизом продырявили и кровью испачкали, проворчал я, после чего, устроившись с удобством на танке, а то ноги сверху, повернул башню, и по выстрелам определив, где дот, он тут серьезный, скрытый, пушечный, двумя выстрелами орудия подавил пушку, а пока крупнокалиберные затыкали пулеметные гнезда.